Еще более невероятно сооружение апостолами некоего храма в нескольких часах ходьбы от Иерусалима. Для иудеи того времени сооружение альтернативы Иерусалимскому храму или просто второго храма было делом немыслимым. В лучшем случае это могла быть синагога, горячими приверженцами которой на самом деле являлись Петр и Иоанн. Понятие Бога-Матери, употребляемое легендой, появилось лишь в IV веке и критиковалось, например, Несторием V век, несторианами. Нестория осудил собор в Эфесе, древнем городе, знаменитом Малой Азии, центром поклонения Артемиде. И именно с этого времени появляется культ Бога-Матери, превращающий Марию в мать самого Всевышнего, что совершенно не соответствовало более чем скромной роли образа Марии в Древней Церкви. Профессор богословия и признанный историк Церкви Карташов отмечает прелюдию отлучения Нестория, 431 год. Местный хозяин, эфесский епископ Мемнон, конечно, не без умысла назначил открытие заседаний собора в Церкви Девы Марии. Церковная история не знает другого, более раннего факта, свидетельствующего о начавшемся церковном культе Богородицы. Это был проведение собора именно в данном месте АВ. Тонкий, но веский удар, наносимый предцерковной массой Несторию как нечестивцу. Примечание Карташов. Вселенские соборы. Инициатором отлучения Нестория был его враг Кирилл, епископ Александрийский, который, ухватившись за идею Изиды, египетской богини, антропоморфизировал ее в Марию, Матерь Божью. Интересно отметить, что почитаемый ныне святой Кирилл был поставлен во главу Александрийской церкви ее предыдущим епископом, дядей Кирилла Феофилом, прославившимся тем, что клеветой и подстрекательством изгнал с патриаршества Иоанна Златоуста, возглавлявшего тогда Константинопольскую и, по сути, всю Восточную церковь, и гонениями и тяготами неволи довел его до смерти. Протопреподобный Иоанн Мейендорф пишет, что идеи Оригена оставались популярными. Они предполагали предсуществование души и исключали библейское учение о творении из ничего. А.В. Поддержка их одним из духовных руководителей египетского монашества, Евагрием Понтийским, умер в 399-м, вызвала острый конфликт между Александрией и Константинополем в 400-404 годах. В нем был замешан и сам святой Иоанн Златоуст. В свою очередь Кирилл прославился организацией фашистствующих бригад, с помощью которых он терроризировал население, а также убийством с их помощью известного философа и математика Ипатии. Вышедшим в 1970 году сборнике «Реформаторы церкви», восхваляя Кирилла как одного из величайших католических святых, говорится, он, по крайней мере, морально ответственен за подлое убийство благородной язычницы Ипатии. Древнехристианский историк Сократ сообщает, что народ обвиняет в этом преступлении Кирилла и Александрийскую церковь. Тиннефельд пишет, что можно быть уверенным, что благородная и высокообразованная женщина была самой знаменитой жертвой фанатичного епископа. Примечание. Сведения из книги Дешнер Карла Хайнц «Криминальная история христианства». Для победы над Несторием Кирилл прибег к масштабному подкупу императорского двора. Протопреподобный Мейендорф признает факт, что святой Кирилл Александрийский умер в 444-м, оказавшийся в трудном положении после того, как на Эфесском соборе 431-й самовластно разделался со своими противниками, смог, в скобках, для закрепления успеха АВ, предложить целых 2500 фунтов золота для подкупа константинопольских судебных инстанций. Но масштабы подкупа, сохраненные в документах того времени, который, безусловно, не ограничивался только светской властью, явно занижены, ибо при богатстве самой обеспеченной в церкви епархии, держащей монополию на экспорт египетского зерна, Кириллу пришлось сделать заем в 1500 фунтов золотом, по которому он не смог потом расплатиться и остался в больших долгах. Не отсюда ли проистекает его фанатичная ненависть к евреям? Золото понадобилось потому, что в действительности в Эфесе состоялось одновременно несколько соборов, принявших разные решения в отношении Нестория и назвавших друг друга разбойничьими. Более того, собор, проведенный Кириллом по каноническому императорскому праву, был нелегитимен, и, соответственно, его решение, отлучившее Нестория, не должно было иметь никакой силы. Но золото сделало свое дело.